и худеть мне больше не надо. Пан Ришард вздохнул, с грустью глядя на тачку, доверху наполненную мусором, и на кучу такого же мусора рядом. Вы же знаете, паня Иоанна, как трудно сейчас с людьми. У всех по горло работы. Марчинник на стройке в Залонке, а Хеню я, пожалуй, выгоню. Хотя и жаль, шофер он первоклассный и работает отлично. Вот только иногда с ним такое случается. И обязательно, если он у меня работает, — змеей зашипела я. Именно меня ваш Хеня так не взлюбил. Я же не заставляю его читать мои произведения. Тогда за что? Внешность ему моя не нравится. Да он меня хоть раз видел? Или вы убедили его, что я красавица писаная? Да ни в чем я его не убеждал. Нет, если я завелась, не скоро успокоюсь. А у этого вашего Хени вообще-то руки есть? Он не паралитик? Водителю не положено перетаскивать тяжесть, знаю. Так пришлите вместе с ним еще одного. У нас же безработица. Вы сами, панна Иоанна, говорили, безработица у нас заключается в том, что некому работать. Тогда пусть захватит с собой какого-нибудь молодого бомжа. А как вы думаете, почему человек в молодости становится бомжом? Политика довела меня до крайности. Так вы мне пришлете вашего Хеню? Лично прикончу подонка. До того, как вывезет, или после? После. Испохватилась. Нет, после ярость моя уляжется. Да он и не вернется, сбежит, узрев Мегеру. Ну тогда вас убью. Сделайте же что-нибудь. Часть вашего разрешения. Что же касается Хени, то он, откровенно говоря, вас немного побаивается. Учитывая, что я никак не могла вспомнить прямой контакт с пугливым Хеней и даже не знаю, как он выглядит, это мне показалось странным. Я знала многих рабочих пана Ришарда, но с Хенриком была незнакома и встревожилась. Я ему сделала что-то плохое? Пан Ришард, знавший мой дом лучше меня, поскольку он его сам строил, уже хлопотал над чаем. Вам тоже приготовить чай? Нет, спасибо, я уже пью. Только долить немножко. И пошли в гостиную, там приятнее. В чем дело с этим Хеней? В принципе, мне нет до него дела. Но я хочу, чтобы убрали оставленный телефонистами мусор. Послушаешь вас, так я сама должна таскать его в целлофановых пакетах. Пан Ришард даже в лице изменился. Должно быть, ему вовсе не хотелось заставлять меня заниматься непосильным трудом. Или, возможно, увидел в своем воображении мой изможденный труп, падавший на полпути. Паня Иоанна, да вы просто не смотрите в ту сторону. Отсюда, к счастью, и верба заслоняет, а завтра я их заставлю убрать. Что же касается Хени, началось все с вашей зажигалки, когда вы мне велели и всех моих рабочих расспросить, не видел ли кто чего подозрительного. Ну и Хеня тоже в то время был. Тут пан Ришард замолчал и отхлебнул чай. Мне он показался немного смущенным. Я терпеливо ждала продолжения, и он, запинаясь, продолжил. Сам не знаю, как лучше сказать. Глупо как-то это выглядит. Скажите просто, — посоветовала я. Хеня ее стибрил? Да что вы, наоборот. Сначала... Нет, немного позже, когда мы стали сопоставлять показания. Хеня вдруг стал крутить-винтить. Ладно, скажу прямо. Он бросил подозрения на пани Юлиту. Моему изумлению не было пределов. Но с какой стати, господи? Потому что она вернулась, так заявил Хеня и настаивал на этом. А он был трезвый? Как стеклышко. Он вообще отличный водитель, не пьет. Пиво после работы. Рюмку водки под селедочку. Я не видел его ни разу пьяным или с перепоя. «Тогда рассказывайте все путем и не спешите», — попросила я. «Хотя я точно знаю, Юля-то не украла, но пусть поделится своими наблюдениями. Что значит «вернулась»?» Пан Ришард с сомнением покачал головой, заявив, что со всей точностью он слов Хени не повторит, но постарается. В тот день Хеня приезжал и уезжал, привозил разные вещи, но в принципе в доме был. Видел, как Юля-то выходила, а он как раз вывозил ящик на помойку. За помойкой разворачивался, и когда разворачивался, увидел, что еще раньше вышедшая Юля-то вернулась. Причем как-то странно вернулась, вроде бы колебаясь. У калитки остановилась, потом вошла в дом и сразу из него выскочила. Выходит, он видел ее всего краткое мгновение за то время, как разворачивался. Специально за ней не следил. Но Юля-то красивая девушка, бросается в глаза. Так что он ее заметил и запомнил. Так, говорит, это выглядело, словно она что-то забыла и не хотела признаться, что забыла. Или что-то в этом роде. Человеку бывает неприятно, когда другие замечают, что у него с памятью неважно. Вам пани Юля-то не говорила, что возвращалась? Я пожала плечами. Да возвратись она хоть 100 раз, не за моей же зажигалкой. А другие? Другие не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Они просто не заметили или не обратили внимания. Они потом нечто вроде графика составляли, кто что запомнил. Но там о вхождении ничего нет. А Хеня говорит, что вообще бы об этом ничего не сказал. Но ведь их всех расспрашивали о краже. Вот он и решил сказать, что видел. Хотя чувствует себя как-то глупо. Потому он вас и боится. Болтать о Юлите он может сколько угодно, коли есть охота, но мусор пусть уберет. И не делает из себя какой-то мимозы, и дурака не строит, и на меня не наговаривает. И все же я не понимаю. Его, что ли, кто-то заподозрил в краже зажигалки? Что он такой нервный стал? Да он, небось, и в глаза ее не видел. Зато садовника видел, вздохнул пан Ришард. Когда Хеня выводил ящики, тот фарами мигнул где-то рядом. В свою машину садился. И Хеня даже удивился. А этот что тут делает? Из-за этого так и вздрючился. Тут и я вздрючилась. Получается, он этого кшивца знал? Возил ему что-то? Пан Мирок всегда нуждается в транспорте для перевозки своего бракованного товара. «Правильно угадали, проши пани. Хеня для покойника уже несколько лет работал. И в растениях он разбирался. Лучше, чем пан Мирок. Наверное, лучше. Но не любил его и плохо о нем говорил. А еще я слышал, что моя рабочая братва... Не хотел бы сплетничать, но это относится к нашему делу. Они были соперниками. Девушка Хени втюрилась в садовода и бегала за ним, как собачонка. Так мои работяги смеялись. Хеня, мол, для того взялся ишачечно садовода, чтобы за своей девкой присматривать. Но болтали мало, Хеня уж очень этого не любил. Чуть услышит, сразу в ухо. Кто-то пошутил. Радуйся, отпал конкурент. Так тот никак не мог успокоиться. Потому, наверное, его так взволновало и кража, и преступление. «Минуточку, пан Ришард. Соперник, говорите? И зажигалка? А где был Хеня, когда кшивца убивали?» Пан Ришард возмутился. «Ну вы словно мент с допросом. Только не вздумайте парня заподозрить. Не знаю я, где он был в то воскресенье. Полиция всех опросила». «Не смешите меня, но кто полиции скажет правду? Больше вы узнаете от своих работяг или от него самого?» «Воскресенье. Наверное, не работал. Может, со своей девушкой встречался?» «Может, и встречался. Что же нам с вами теперь? Надо свое следствие вести? Зачем вам это?» Я опомнилась. «И в самом деле, зачем это мне?» «Зажигалку я ищу, а не убийцу пана Мирока». Тут вдруг моя бурная фантазия создала в голове целую историю. совершенно не учитывая утренних информаций, в том числе и весьма непривлекательной внешности Вивьен Майхшницкой,